Попкорн и поджог. 30 мая. Я беспокоилась о мистере Обломе. Я имею в виду о Роланде. Он уже давно не заказывал книг. Я знала, что он живет где-то на юге Миннеаполиса, там, куда я доставляла книги Флоре. Джеки была в магазине, заполняла бланки заказов. Я нашла номер Роланда в списке заказов и позвонила. Он ответил после второго гудка. «Кто это?» «Туки, продавщица из книжного магазина». «О, алфавитный суп». «Верно. Как вы?» «А как вы думаете?» В его голосе слышалась сильная печаль. «У меня сыновья, ровесники Джорджа. Я продолжаю думать о нем. Я не в себе, знаете об этом». Продавщица из книжного магазина. Все, что я хотела сказать, застряло у меня в горле. Роланд издал скрипучий яростный смешок. «Но вы не хотите этого слышать. Зачем вы мне позвонили? Может быть, у вас не осталось ни одной чертовой книги, которую можно было бы прочитать?» Он снова рассмеялся, но на этот раз в его смехе слышалось облегчение. «Вы правы», произнес он. «Где вы живете?» «А зачем вам?» «Чтобы доставить книги». «А что у вас есть?» «Доверьтесь мне». «Доверие — это не мое. «Ну да ладно». Он жил неподалеку от Лунного дворца, одного из книжных магазинов, о котором я беспокоилась, но который все еще стоял, пока не тронутый, посреди разрушенных зданий. Я была удивлена и спросила мистера Облома, почему он не покупает книги там. «Покупаю. Просто не люблю приобретать вещи в одном и том же месте». Я ничего не сказала, но он был стар и, возможно, жил на пенсию. Я была тронута тем, что он использовал свои ограниченные наличные для покупки книг. Но потом вспомнила недешевый номерной знак его автомобиля с надписью «Волк закона» и то, что он был прокурором. Все еще состоятельный, несмотря ни на что. На самом деле он был клиентом, остро нуждающимся в помощи. Я была готова спасти его с помощью книг. Я собрала пару коробок книг и поехала по Франклин-авеню к Пау-Вау Граундс, одному из мест притяжения для индейцев. Здание ярко-золотого цвета с нежно-голубой полосой и окнами, отделанными красным. Это веселое, гордое, дружелюбное здание, в котором располагаются индейская художественная галерея и местная организация индейцев, а также кофейня, в которой подаются чили, тако с жареным хлебом, пицца на жареном хлебе, суп из дикого риса и различные пироги. Жареный хлеб — национальное блюдо индейцев. Я припарковалась перед украшающей здание фреской. Центральный элемент — женщина-индианка с красным отпечатком руки поперек рта, изображение, повествующее о молчании нашего народа и насилии по отношению к нам и к вэвак. Женщины на Оджибве. Но из ее кос струится волшебный поток воды, который питает животных, танцоров, горожан, ночное небо и фазы луны. Стоянка была забита машинами. В здании работает наш лучший читатель, художник и философ по имени Эл. Я припарковалась, принесла коробку с книгами и уже собиралась оставить посетителям заведения пинту драгоценного дезинфицирующего средства для рук, когда вошел устрашающего вида мужчина, крепкий, как скала, азиат, с пистолетом в кобуре и несколькими галлонами дезинфицирующего раствора. Он поставил бутылки на стол, как священное подношение, и вышел. Между тем я не спеша расставляла книги на полке маленькой бесплатной библиотеки. Маленькие бесплатные библиотеки, небольшой стеллаж с книгами, установлены в общественном месте, некоммерческий проект, направлены в первую очередь на то, чтобы люди не только обогащали свой внутренний мир посредством чтения книг, но и находили друзей и единомышленников, с которыми можно было бы обсудить прочитанное. Эл торопливой походкой прошел через вестибюль и мимоходом сказал, что когда все уляжется, нам нужно будет поговорить об Олене Бадью. Олен Бадью — современный французский философ. «Конечно», — сказала я, — «после того, как я его разыщу». Он помахал рукой и скрылся за прилавком. Люди приходили и уходили. Галерея заполнялась упаковками бутылированной воды, продуктами питания, подгузниками, огнетушителями. Поллукс стоял на парковке, разговаривал с приятелями. Я вышла и увидела, что его гигантская медленноварка стоит на раскладном банкетном столе. В ней готовилась пара порций жаркого, а я знала, что он купил бизонье мясо у парня Сисситона. Сисситоны, Сисситон Сиу, индийское племя языковой семьи Сиу, входит в состав народа Санти. Сисситоны, как и остальные три племени Санти, ранее проживали западнее Великих озер. На сегодняшний день сисситоны и их потомки проживают в нескольких резервациях, расположенных в Миннесоте, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Монтане, Саскачеване и Манитобе. Меня пронзило острое желание. Уходить не хотелось. Я вышла на улицу, села в машину, затем опустила окно, чтобы вдохнуть насыщенный аромат мясного соуса, разлитый в воздухе. Поллукс увидел меня. Когда я смотрела, как он идет ко мне, держа руки в районе пояса, как заядлый ковбой, мое острое желание превратилось в физическую боль. Мне всегда нравилось наблюдать за Поллуксом издалека. Походка у него свободная, как будто он готов к драке. Я знаю, что это не так. Он не стал бы зря махать кулаками, но походка старого боксера, приученного порхать по рингу, прекрасна, даже если он набрал пару лишних фунтов. Ничего не могу с этим поделать. Именно его походка заставила меня снова выйти из машины. «Что вы, ребята, задумали?» Мой голос звучал нейтрально, я давала понять, что не злюсь. «Сегодня вечером я снова дежурю в патруле». «Чёрт бы тебя побрал!» — меня душила тревога. «Ты снова взял свой проклятый дробовик. Тебя могут убить. У тебя дома ребенок и дочь, не говоря уже обо мне, и твое больное легкое. Что, если ты заразишься?» «При чем тут мое легкое? Не бойся, мы патрулируем на свежем воздухе. И потом я ношу маску, и я только что отдал мой дробовик. К тому же я буду соблюдать дистанцию». «Ты, черт возьми, будешь соблюдать дистанцию!» Я была так зла, что потеряла бдительность. Тогда и я тоже. Не говоря больше ни слова, я села за руль, намереваясь уехать. Но машина была припаркована. Пришлось сдавать назад, а Поллукс направлял меня. Это был не тот драматический старт с места, которого мне бы хотелось. И Поллукс это хорошо понимал. Он пытался сохранить невозмутимое выражение лица, кивая мне то так, то эдак. Я подозревала, что он хочет загнать меня в тупик, но в конце концов я справилась. К тому времени, когда я, наконец, выехала с парковки, я была больше расстроена за него, чем за себя. «Будь осторожен!» — крикнула я. Он уже уходил, а я забыла спросить о его пистолете. «Расставляй приоритеты, Туки!» посоветовала я себе и поехала дальше. Я выбрала маршрут, который огибал самые сильные пожары, но то тут, то там проезжала через зловонный дым. Дом Роланда Уорринга представлял собой отштукатуренное бунгало кремового цвета, окруженное сетчатым забором, непрозрачным из-за зеленых пластиковых полос, вплетенных в металл. Он соорудил маленькую бесплатную библиотеку, крошечный домик на крепком столбе с оконными дверями, голубой, расписанный кругами облаков и битком набитый книгами. Я позвонила ему с тротуара, и Роланд вышел. Он двигался медленнее, став более худым, а может быть, даже хрупким. Он опирался на трость. Я никогда прежде такого за ним не замечала. Пушистая коричнево-белая собака обогнала Роланда, когда он спускался по ступенькам, держась за перила. Собака была кем-то вроде личного пажа. Я подняла щеколду на калитке и внесла коробку с книгами на крыльцо. Роланд наклонился, выбрал несколько названий, кивнул и положил книги обратно. Его собака окинула меня внимательным, оценивающим взглядом и встала перед Роландом, охраняя его. Когда Роланд достал из кармана рубашки чековую книжку, я сказала, что книги бесплатны. Ситуация грозила стать безвыходной. Он тряс передо мной чеком, а я отказывалась подойти и взять его. Наконец, я заявила, что это настоятельное требование Джеки. К рекомендациям Джеки он всегда относился с большим уважением. Роланд убрал чек и чековую книжку обратно в карман. Я уже собиралась попрощаться, когда он спросил: «А как идут дела у вас?» На мгновение я опешила. Он никогда раньше не обращался ко мне, как к человеку, о котором ему хотелось бы что-то узнать. «Я вся на нервах», — ответила я. «А как насчет вас?» «Все спрашивают, как у меня дела». «Вы у меня спросили первым». «Я...» Он вытянул руку, взмахнул ей, как будто искал слова в воздухе. Затем он обрел себя прежнего. «Вы что, социальный работник? Не волнуйтесь, моя дочь живет дальше по улице». Он взял экземпляр Пармской обители, подержал его, словно взвешивая, и, наконец, сказал, что никогда не читал эту книгу. Я обратила его внимание на то, что перевод сделан Ричардом Ховардом, и протянула ему коробку, в которую собрала все, что могло ему понравиться. Ричард Джозеф Ховард. Годы жизни с 1929 по 2022. Американский поэт, литературный критик, эссеист, преподаватель и переводчик. Нарушив правила Роланда Уорринга не читать научной литературы, я добавила в нее белую ярость, которую он осторожно пролистал. «Белая ярость — невысказанная правда о нашем расовом разделении». Научно-популярная книга 2016 года профессора Кэрол Андерсон, с которой был заключен контракт на написание книги после реакции на статью, которую она написала для Washington Post в 2014 году. «Возьмите садовый стул и сядьте», — предложил он. «Я сбрызну перчатки спиртом и налью вам стакан холодного чая со льдом». «Было бы неплохо», — отозвалась я. «Послушай, Гэри», — обратился он к собаке. «С этой книжной леди все в порядке. Расслабься. Оставайся здесь и познакомься с ней, пока я готовлю чай». Собака была среднего размера, из тех, которые в фильмах пасут овец. Она отличалась от других собак, с которыми я сталкивалась. Она не укусила меня и, казалось, совсем не испытывала ко мне неприязни. Гэри наблюдала за мной с отстраненным интересом. Я решила поговорить с ней так, как это делал Роланд. «Гэри, я сейчас поднимусь на крыльцо», — предупредила я. Я принесла с крыльца пару сложенных садовых стульев и поставила их на траву. Собака стояла неподвижно. Когда Роланд вышел с чаем, я взяла у него стакан, и мы сели вместе. «Ну, как идут дела в магазине?» — спросил он. Он не только никогда не обращался ко мне иначе, как за помощью в поисках книги, но никогда не заводил разговора за пределами книжного магазина или разговор не о книгах. «Нас преследует призрак», — ответила я ему. Петарды и мелкие самодельные ракеты взрывались в нескольких кварталах отсюда. Время от времени в воздухе стрекотал вертолет. Ночью я почти не спала. Глаза горели, мысли путались. Я была в тяжелом состоянии, но и Роланд тоже. Действие ибупрофена прошло, и боль снова начала сдавливать голову. «Призрак?» — переспросил он. «Весь этот чертов город населен призраками». «Нет, я в буквальном смысле. В магазине завелся призрак». «Я тоже говорю не фигурально. Когда я окидываю взглядом город, я вижу линии, линии, линии, красные линии, синие линии, зеленые линии. Красные, позволяющие сохранять белые кварталы белыми, синие...» «Знаю, я замужем за бывшим полицейским». «Это должно быть сейчас непросто». «Да, нелегко». «Адская штука». Мы кивнули и, нахмурившись, уставились в свои стаканы с чаем. Покрутили в них кубики льда. «Так что же будет дальше?» — спросила я. «Позвольте проконсультироваться с хрустальным шаром». Роланд поднял воображаемую магическую сферу и заглянул в ее глубины. «Шар говорит, что такого будет еще много, везде и в течение долгого времени. Это лишь еще одно начало. Такое я видел много раз». «Верю». Казалось, Роланд продолжит, но он только сказал: «В такие времена, как сейчас, люди все равно становятся более человечными. В основном это хорошо». Я спросила, сколько с ним живет Гэри. 6 лет. Она была бездомной, бродила по всему кварталу. Люди ее подкармливали. Наконец она выбрала меня. Странное дело, но она выглядит точь-в-точь, как та собака, которая была у меня в детстве. Вот почему я называю ее Гэри. У нее не хватает кусочка уха, видите?» Роланд осторожно показал мне на шрам. «Совсем как у прежней Гэри». Гэри прищурилась и завиляла хвостом от удовольствия, когда Роланд почесал ее за ушами. Она, казалось, улыбалась мне, словно хорошо меня знала. «Знаете что?» — сказал Роланд. «На самом деле я не был прокурором. Я просто поиздевался над вами». «И продолжаете издеваться?» Он рассмеялся. Я посмотрела на Гэри. «Ты первая собака, которая мне улыбнулась», — сказала я и протянула ей руку, но тут же отдернула. Меня слишком много раз обманывали фальшивые улыбки, за которыми скрывались острые зубы.